Глава 16. Ратница. Городище Шестовицы. Едва занялось утро, Лада пришла на окраину Шестовицкого погоста. Почти час девушка следовала сюда, преодолев 3 версты пешком. Городище было построено для тренировки и обучения дружинников черниговского князя. Не имея в этих краях родных или семей, многие молодые дружинники жили тут же, в городище, и по необходимости несли службу в дружине князя. Издалека отметив 10 низкорослых изб-срубов, которые стояли у края просторного поля, девушка быстро приблизилась к ним и вошла в распахнутые ворота. Заимка Ратница, как величали ее местные, располагалась на востоке, в отдалении от поселения Чернигова, и предназначалась для обучения военному делу будущих ратников и просто мужиков, желающих научиться в совершенстве владеть оружием. Ведь когда наступала беда, и на земли русичей нападали вороги, в строй становились все – и пахари, и ремесленники. Оттого каждый славянин мужского полу знал, как держать оружие, и мог дать отпор врагу. Конечно, витязи, ратники, дружинники и казаки занимались этим постоянно, ибо это было их дело. Но и мужчины других ремесел время от времени приходили в Шестовицу, чтобы потренироваться или научиться чему-нибудь новому. Лада знала, что обучением занимался сам Братмир Бобер, а в помощь ему был одноглазый казак Иринка, который некогда служил у киевского князя. Небо было затянуто облаками, немного накрапывал дождик, но это нисколько не смущало девушку. Она была привычна к окружающей непредсказуемой погоде. Войдя на просторный двор, Лада огляделась, отмечая перемещающихся по двору многочисленных парней от 12 до 20 лет, а также нескольких уже взрослых мужиков. Пройдя чуть дальше и остановившись у центрального колодца, как и было велено ей Братмиром Бобром, девушка следила за окружающими ее людьми. Облаченная в длинную холщовую мужскую рубаху, просторные портки и сапожки, Лада невольно поправляла за спиной налуч. И то и дело заправляла за ухо непокорную прядь волос, выбившуюся из густой косы. Она была взволнована и видела, что все странно ее осматривают. Знала, что присутствующие мужики и парни жаждали получить военные навыки от витязя Братмира и перенять его мастерство. А он обучал всех от чистого сердца и никогда не брал плату за свои уроки. Но благодарные ученики сами приносили на его двор дары. Кто пшено, кто оружие, кто серебро, каждый столько, сколько считал нужным. За заимкой с одной стороны располагалось поле, а с другой – сосновый бор. И в поле, и в пахучем бору часто тренировались ученики Бобра, совершенствуя свои навыки. Все обучающиеся очень жаждали стать настоящими витязями и служить непременно у какого-нибудь князя. Однако витязем мог стать не каждый, причем каждый витязь имел тот или иной уровень мастерства. Первоначальное посвящение в ратнике было только началом изучения ратных навыков, и далее шли долгие годы совершенствования. Уровень боевого мастерства и сакральные военные умения измерялись йогами. Ратник, достигший 4-й йоги, становился витязем. После ратного обучения у Бобра ратник мог попасть на службу в дружину князя или пойти служить в регулярную имперскую армию Таратарии, став ордынцем или казаком. Казаки были элитной частью имперского войска, лучшими стрелками, наездниками и рубаками, стремительными и неуязвимыми. Войска делились на сотни и десятины. Во главе сотен казаков или ратников стояли витязи, самые умелые, искусные воины, владеющие мастерством не менее 4-й ступени йоги и магическими умениями. Таким был Братмир Бобер, посвященный и получивший от волхвов 4-ю егиню за свою уникальную боевую магию и мастерство. И еще 20 лет назад выбившийся в 10-сотеннике на службе у киевского князя из простого парнишки-сироты. В научение к Братмиру стремились попасть многие, но он брал не всех, а только тех, у кого действительно были задатки к ратному делу. Витязь Бобер был строг и прост, ко всем относился с одинаковым уважением и любовью, не кичась тем, что был, возможно, самым искусным витязем-магом в округе. По его рекомендации, черниговский князь, да и киевский, охотно брали на службу. Теперь, придя в Шестовицу, Лада неуверенно переминалась с ноги на ногу посреди широкого двора, огражденного избами и множественными постройками. Девушка обводила пытливым взором парней и мужиков, некоторые уже тренировались на небольших снарядах, напоминающих деревянных чурбанов, другие только облачались в удобные одежды. Кругом царила откровенная мужицкая обстановка. Лада слегка смутилась, видя, как парни непринужденно стягивают с себя красные рубахи прямо во дворе и облачаются в простые, серые, заштопанные. Это вызвало стыдливый румянец у нее на щеках, но она даже не подала вида, что это слишком дерзко для нее. Более ее нервировали косые и насмешливые взоры большинства молодых парней, обсуждавших появление Лады в ратном городище. Но она не собиралась отступать. Она пришла с твердым намерением стать ратником и теперь ожидала у ворот витязя Братмира, как он и велел. «Ты смотри, хлопуша!» — сказал громко один из парней другому. Они оба стояли в пяти шагах от девушки и, окидывая взорами Ладу, говорили так, чтобы она непременно слышала. «Неужто девка с нами учиться будет?» Она поняла, что слух о ее поступлении в обучение к Братмиру уже распространился среди многих. «Точно всех ворогов сметем!» «И не говори, Никитка, в раз одолеем!» — усмехнулся второй. «Коса-то у нее вон какая знатная! Как махнет ей, так все и упадут!» И оба парня громко рассмеялись. Им было лет по 18. Лада промолчала на их язвительные слова. Прекрасно зная, что многие считали, что ей здесь не место, и мужики явно не жаждали видеть девицу среди обучающихся. Она сделала вид, что не расслышала их слов. Но парни так и остались стоять на прежнем месте, и первый, сверкая на нее голубыми глазищами, уже обращаясь к Ладе, вымолвил. «Ты, девка, не в своем уме, видать!» «Меня звать Владислава Богумиловна», — твердо ответила девушка, окатив его строгим взором и пытаясь придать своему голосу спокойствие. «Ого!» — воскликнул он в ответ. «Знаем мы, как тебя звать и кто ты. Только напрасно ты заявилась сюда», — добавил второй. «Эй, парни!» Вдруг раздался позади них голос, и Лада невольно обернулась, узнав Огнеслава Бобра, который приблизился к ним. «Идите, куда шли! Не вашего ума дело!» Лада довольно усмехнулась одними кончиками губ, в душе поблагодарив Огнеслава за защиту, ведь она всегда знала, что он настоящий друг им с Заряночкой. Но тут Лада вдруг заметила сбоку другую четверку молодых дружинников, которые тоже смотрели в их сторону и весело ухмылялись, видимо, также обсуждая ее. Среди них возвышался Ярослав Бобер, единственный, кто был серьезен. И на его мрачном лице читалось явное недовольство. «Ты что, Огнешка?» — отозвался в ответ Огнеславу Хлопуша. «Небось, девку в суженое себе приглядел, не так ли?» «А что, я б такую точно за себя взял!» — усмехнулся по-доброму Никита. «Глазища-то у нее вон какие! Грозные, да яркие! Прям огнем палят!» «Сказал, ступайте прочь, шутники!» Велел им напыщенно строго Огнеслав и, приблизившись к Ладе вплотную, осторожно пожал ее руку и на ухо шепнул. «Ты не бойся, сестрица. Они хорошие парни. Просто непривычно им видеть тебя здесь». «Я уже поняла это. Благодарю тебя, Огнеслав», — улыбнулась ему девушка. «А ну, уймитесь все!» — раздался грозный голос подходящего Братмира Бобра. Смешки и разговоры сразу же утихли. Седовласый витязь Братмир, облаченный в простую рубаху и портки, в удобные мягкие сапоги и сочельем на голове, приблизился к колодцу. Окинул всех строгим взором и громко, чтобы слышали все во дворе, произнес. «Владислава здесь, по моей воле. Она будет обучаться ратному делу наравне с вами. И кто первый ее обидит или неуважительно посмотрит в ее сторону, будет держать ответ передо мной. Уразумели?» «Потому угомонитесь все и ступайте выполнять то, что вам велено». «Так мы туда и шли, батя», — произнес Никита. Батей называли главного в ратном войске, того, кто был командующим и предводителем ратной сотни. И по этой же традиции все ученики Братмира Бобра называли его также. Парни ушли, как и Огнеслав. А Лада, обратив взор на Братмира Бобра, благодарно сказала. «Вот я и пришла, батюшка Бобер. Берите меня в обучение». «Вижу, девка, приготовилась уже ты и облачилась как надобно». Лада кивнула, и Братмир дал ей пару наказов относительно того, что ей следовало сделать в первую очередь. Через час он велел ей прибыть на дальнюю площадку, где должна была начаться утренняя разминка.